Глава 8. Лика. «Ты сейчас на моей территории, и у нас так не принято, московский». Вместо Яна отвечает один из братьев. «Ресторан все покидают. Я бы тоже сбежала, если бы не была зажата между плотными энергиями Борзовых и Чужаков. Сдавливают меня до потери сознания». «Пока ваша территория. Но время идет, Борзый. Власть меняется». Рыжий посвистывает. Когда взгляд Чужака перемещается на меня, стремительно покрываюсь липкой пленкой от сальных мыслей Рыжего. Ян встает между нами, я испытываю что-то вроде благодарности. Пока забываю, что все случилось по вине Борзова. Мои дела хуже некуда. «Выйдем», — звучит приказным тоном в сторону пришлых. Рыжий молчит. Через пару ударов сердца театрально зевает и, наконец, с ленью и пренебрежением в голосе соглашается. Никто еще так не общался с кем-то из Борзовых. Московский наглый и самоуверенный. К чему все идет? Остаюсь сидеть на своем месте, пока трое Борзовых выходят из здания. Могу лишь наблюдать за всем из окна. И если бы меня попросили пойти с ними, не нашла бы в себе силы оторваться от стула. Страх приковал и лишил возможности двигаться. Тишина. Разговор плохо слышен. Сначала говорит что-то Рыжий, потом Ян. Пугаюсь, стоило Борзову получить удар от новичка. Все шестеро дерутся. Глухие удары, маты. Один из московских достает нож. Надо прятаться, а лучше бежать. Взгляд застывает на потасовке за стеклом, а сердце от животного страха выдает удар нескончаемой дробью. Ян не успевает увернуться. На лице парня кровь. Он скалится, а вместо белых зубов — кровавые подтеки. Смотрится жутко. Мороз по коже, отчего не получается действовать быстро и логично. Вместо того, чтобы спрятаться где-то, я отхожу к колонне с салфеткой в руках и продолжаю пялиться в окно. Удар, смех. Злой, коварный, разрезающий на части. Выстрел. За ним еще один и еще. Всего три. И... холодная пустота. Я слышу свое дыхание с хрипами и чувствую пульсирующие виски. «Эй, пучеглазая!» Отворачиваюсь сильнее к стене. Забиться бы, слиться с пространством, стать невидимой. Чужая рука касается моего плеча, сжимает. Надо бы сбросить, но получается вяло, устало. «Да это я!» Через резь под веками открываю глаза. Надо мной склонился Рафаэль. Не думала, что когда-нибудь скажу, но я рада, что это чёртов Борзов. «Вставай, трусиха. Подумаешь, немного поиграли в ножички и пистолетики». Он смеется, именно так, как я и слышала. Сейчас не разрезает на части, но я вовремя вспоминаю, что Борзовы — бандиты. Сломанные пальцы, искалеченные жизни. Из-за них я могла сейчас погибнуть. И мои родители тоже стали частью игр большой семьи Борзовых. «Прокатимся». Довольно грубо Раф выводит меня из ресторана прямо к тому месту, где была драка. На асфальте кровь. Ее довольно много. Борзов сплёвывает и поворачивается к нам. Дьявол во плоти. Только глаза, серые, как утренний туман, въедаются ядовитыми парами в сознание. О том, чтобы попросить отвезти меня домой, не может быть и речи. Я читаю это по лицу Яна. «В машину». И меня заталкивают в большой черный джип. Двери захлопываются, мне становится нечем дышать. Пахнет мужским потом, сигаретами и свежей кровью. Меня запихнули на заднее сиденье, в то время как Ян Борзов отклонился на подголовник переднего сиденья и прикрыл глаза. Сердце мечется то вверх, то вниз, ища свое привычное место за ребрами. Чувствую постоянный холод. Для одного платья вечер слишком прохладный. Рафаэль за рулем. Справа от меня — Камиль. Все трое дружно закуривают. Одновременно щелчок зажигалки и масса дыма устремляется в низкий потолок. Закашливаю, но никого это не волнует. «Куда мы?» — едем, хотелось спросить. Дедушка наверняка переживает. Я вышла в одной пижаме и пропала на целый час. «Помолчи, а!» — тихо и низко затыкает меня Камиль. «Дедушка дома». «Тебе сказали помолчать!» Раф раздражен. Скольжу взглядом к Яну, в надежде на какое-то его слово. Он же старший здесь, но не следовало искать в этом бандите что-то хорошее. Забиваюсь в угол машины, почти сворачиваюсь в калач, поджимаю под себя ноги. Не хватало в слёзы удариться. Эти трое посмеются, а мне невыносимо хочется быть сильной. Едем по ощущениям минут 20. В город не заезжаем, но используем окружную дорогу. Понимаю, что мы находимся в северной части по заброшенным складам. Раньше это было частью завода. После взрыва место использовали для хранения краденных машин, которых развозили по стране. Никто из разумных местных и близко не подходили к этой территории. Что им надо? Решаюсь на ещё один вопрос, пока Камиль сворачивает на неасфальтированную дорогу, где одни ямы. Идеальное место для убийства свидетелей. Два поворота. Будто запутать хотят. Старые гаражи, два барака и... Я вижу завод. Чёрный, как душа Борзова. У полуразрушенного фундамента ещё виднеется грязно-серый кирпич. Четыре трубы покрыты сажей. «Завод», — отвечает Ян. От страшного зрелища не могу отвести взгляда. «Он же не рабочий. Там был взрыв, пожар». Образ мамы приходит, какой я запомнила её в последний день. Это земля, Лика. Да и завод можно восстановить, нужно только знать как. Все трое переглядываются и замолкают. Рафаэль выходит первым, за ним Камиль, последним Ян. Он обходит машину, открывая дверь с моей стороны. «Выходи». Качаю головой. Он цветы мне присылал, платье, в котором и сижу. А теперь... Убьёт? Не заставляй меня применять силу, —